Utan, и это одна из аскез, очень классных аскез, она вообще нашу карму все выправляет. Вот, поэтому я рекомендую делать это Бахира Маума, молчаливость, вот на целый день выключиться. Ну, желательно, естественно, это чтобы выходной был, чтобы там не дергали телефон, там все. Всех предупредить, что вы недоступны, выключаете телефончик, выключаете все внешнее и рот на замочек. Конечно, это лучше делать, ну, у буддистов это випассана называется. Здесь практика, поскольку йоговские практики, они более глубокие, я считаю, акцент здесь другой, чем випассана. Потому что випассаны, ну, то есть буддийские практики, они считают, что вот все, что есть, это у нас в голове, и мы работаем с этим. То йоговские практики, они, особенно крия-йоги, они говорят о том, что у нас есть огромный весь мир, есть Ишвара, есть, ну, как бы тот, кто управляет всем этим, и мы через мауму, через отслеживание не только наших мыслей, но в конце концов практика маумы или мауны приводит к замалчиванию вот, внутреннего диалога. И поскольку ум – это есть мощнейшее орудие пролетариата йоговского, он дает, ну, колоссальный выброс энергии. Это я вам как раз уже сейчас начал про эту антангауму говорить. Внешняя маума, внешняя, да, она приводит к пониманию, что у тебя изо рта хочет что-то выскочить постоянно. И это, когда не дает выхода, в какой-то момент дает в голову. То есть вот это вот все, что не высказано, оно начинает бултыхать в голове. Когда начинаешь вот это все отслеживать, включается вот это антармаума, то есть внутреннее молчание. Но оно имеет несколько ступеней, там 6 основных ступеней. И йоги, они давным-давно поняли, что проще всего работать от обратного. Мозг, он очень не любит, когда они начинают командовать. И вот у нас сегодня практика будет, есть такая там поговорка какая-то, что то, что рядом, оно не ценится. Вот, то есть, вот если сильно-сильно говорить, думая об этом, думая об этом, думая об этом, мозг, он в конце концов, он говорит, все, я не хочу думать об этом, он отключается и занимается интроспекцией, он сворачивается в ум и уходит внутрь себя. И вот тут-то как раз проявляется, вот у нас сегодня первая будет как бы ступень, это антармаума внутренней молчаливости, это подготовительная практика к собственной этой антармаумы. То есть у нас сегодня вот это новое добавляется антармаума, плюс к тому, что у нас еще куча-куча всего там есть интересного и полезного. Так, садимся в удобную позу, выключим наглый свет. Соответственно, у нас на разминку будет времени меньше, на все остальное будет побольше затрачиваться. Гуру Стотрам. Приветствие гуру. Вдох. Акханда мандала карам. Вьяптам яна чарачарам. Татпадам даршитам яна. Тасмай шри гураве намаха. Левый за правый, вдох. Джаландхары ушли в наклон. Повисли. Мы расслабляемся. Плеч, лицо. Приподнялись, выдох. Так, Капалабхати. 2 минуты, поехали. глаза в межброви. Уже включаем сразу все наши кшетрамы, то есть точки, соответствующие проекциям чакры. То есть третий глаз, точка основания черепа, Шива Гранха, верх затылка и верх родничка. Все через эти точки дышим. Вдох, наклон вперед, выдох, бултыхаем. Откинули задох, задержка. Глаза в межброви. Выпускаем живот, грудную клетку вперед, расслабляемся. И вот эти все колечки, звездочки уже включаем. Вернулись. Выдох. Напоминаю, что когда мы смотрим в межброви, сюда вот, в третий глаз, то там могут быть всякие изображения появляться, янтры, мандалы, кружочки, звездочки. И вот стараемся как бы сквозь них смотреть туда. Не фиксируем взгляд на каких-то этих точечках, запятых, просто как бы сквозь них и чуть-чуть как бы боковым зрением это смотрим, не пристально, потому что если мы начинаем пристально смотреть на эти вещи, то они начинают исчезать, убегать. Вот. Поэтому мы не гоняемся за ними взглядом, просто как в фоновом режиме наблюдаем. 5 минут. Капалабхати, поехали. Старайтесь меньше экспрессии, поскольку время длинное, то есть пыхтим, но живот у нас как бы сам по себе отдельно работает. Все остальное тело у нас расслаблено. И подрабатываем чуть-чуть мулабандхой, чтобы у нас там проблем не было с нижним этажом. Чуть-чуть так в тонусе можно на, процентов на 10-15. и следим за общим состоянием в голове, в глазах, чтобы не переборщить. Чувствуете, если там подходит вдруг головная боль резко, ну уже такая вот, чувствуете, останавливайтесь, не надо продолжать. Напоминаю, что мы эти все точки отслеживаем и представляем, что у нас они все участвуют в этом дыхании. Особенно область третьего глаза. Если оно у вас уходит, ощущение, можно пальцем помазать, послюнявить, помазать. И вдох, задержка, прогиб, расслабились глаза в межброви, выпустили живот. Отслеживаем ощущения в третьем глазу. Еще расслабляемся. Вернулись в выдох, открыли голосовую щель, посидели некоторое время без дыхания. Спонтанная задержка. То есть у вас легкие наполовину наполнены, наполовину пустые. Комфортные. Кивала кумбхака. Спонтанная задержка. Да, выдохнули. Спокойный вдох, выдох. Хорошо, и поднимаемся. Как ощущение? Нормально? Угу. Хорошо, я знаю, говорить не хочется. Небольшая разминка, пальчиками поработали. Спокойно, свободно. Встряхнули ручки. Вытащили вперед руки, заломили запястья. Напрягли когти. Воткнули их в такое увесистое. Ручки, локти выпрямили и начинаем вращать наружу. Медленно, медленно, медленно. Вдох, выдох. Этими вещами мы прорабатываем марма-точки, которые находятся у нас внутри суставов. Они очень хорошо воздействуют на водный обмен, всякие отеки уходят. Почки включаются в другую сторону. Спокойно, легко, как будто это не наше тело. Мы просто наблюдаем за каким-то, не то что чужим, но как бы знакомым телом. Вверх, вниз, плавно, мягко работаем. Напряженные пальчики, коготочки воткнули, работаем влево, вправо. Хорошо, встряхнули ручки. Большие пальцы в кулаки, в локтях, легко. В другую сторону. Нам надо, чтобы запустить тело, чтобы оно у нас не скрипело. Хорошо. Встряхнули плечи, вздыханием назад, вдох, выдох. Очень мягко делаем, вдох, полсилы, выдох, вдох, выдох. Ну, прочувствовали, как у нас лопатки по спине воткнули и съезжаем. И съезжаем. И в другую сторону. Вдох. Выдох. Делайте так, чтобы не защемлялась шея, чтобы не было зажимов. Хорошо, встряхнули. Дышим бхастрику с плечами. Вдох, задержка, руки вверх, замок вывернули, выпустили живот, расслабляемся, глазами межброви, слегка запрокинули голову, до вдох, еще до вдох, и выпустили живот, внимание в третий глаз. Опустили руки, да, вдох, вверх. Все вниз попихнули, пальцы, рук, ног. Почувствовали состояние зависания, что еще немного и так вот отлипнуть от пола и полететь вверх. Сглотнули. Так, кому надо намазать точки? Намаз. эти точки должны сразу как бы раз и включать. Эти намазывания, они помогают отследить. Они можешь вот там разные, для разных конституций и звездочки. Вот вьетнамская, она тоже хорошо. Или же можно, значит, самому просто пробовать отслеживать эти точки, но для начала их лучше всего намазывать. Ира, помоги, они там, где намазать. Мы смотрим в нее, знаешь, как вот, как, когда ты в окно смотришь, ты же не на раму смотришь, ты смотришь как в окно. Так то же самое, ты смотришь, должен смотреть как в окно, потому что эти штуки, они многомерные. И помните, я спрашиваю, как многомерный шар, да, четырехмерный шар, он у нас в нашем... Проекции будут вот это от точки до маленькие шарики, под большие, потом маленькие шарики. То же самое, то есть это многомерная штука. Когда у вас будет видно кольцо, да, вот видно кольцо. Вот, старайтесь не рассматривать его края, там, да, как бы туда внутрь еще. И тогда дальше там у меня из прошлой из общей группы один юноша, вот он ничего не чувствовал, вообще ходил, пыхтел и. Говорит, ну и что, ну и что, ну и что. А мы делали вот с этим, со свечой, он пил и все. Он потом подходит, Николай, и говорит, а там есть, оказывается. Я говорю, что такое? А я говорю, во-первых, у нее это мандала, как бы он сказал, назвал ее, да, это мандала, то есть янтра. Там у него был лично это ом огненный внутри. Вот. И самое интересное, что он, когда он приоткрывал глаза, он не пропадал. То есть он у него какое-то время еще вот висел, потом открывал глаза, тускнел, потом он опять закрывал, он у него опять висел. У него вот такие глаза были, он ушел так вот молча. Вот, понимаете, что вот это... Такой опыт. Да, он впервые получил этот опыт, при том, что он пыхтел со всеми там, да. И тут такой пум, оно заработало. Не каждому, не у каждого, и не сразу получается это. Есть люди, которые сразу, они, а, и все там, с ними делать вообще ничего не надо. Они пару раз вдохнули и все. А что делать, когда наступает такой период, когда ты понимаешь, что открытые глаза и закрытые разницы не имеет, и состояние вот это йоги мудры, оно является твоим естественным состоянием каждый день. И думая, что вот там же темное есть и светлое когда-то, да? Ну, когда-то, на какой-то стадии, когда вот это вот только начинаем, там же есть. И понятно, что в этом темном это просто вход куда-то. Когда начинаешь туда смотреть, там что угодно. Вот с этим что угодно, что делать. Это все твои флуктуации уже, понимаешь? Я понимаю, а делать-то с ним ничего. А с этим делать ничего не надо. Просто ты пока работаешь на том уровне, на котором работаешь. То есть учишься владеть этим инструментом пока. Вот сейчас у нас сегодня будет упражнение, это антармауна. И мы будем с вами как бы смотреть и при этом отключаться. То есть смотреть и потом не видеть уже то, куда мы смотрим. Это сложно. Некоторые, правда, кстати, процентов 10-15 людей не отключаются вот именно с открытыми глазами. Их напрягает, когда глаза закрыты. И они улетают там. И у меня есть люди, которые шавасаны с открытыми глазами лежат. Вот. Сейчас мы все через эти точки начинаем дышать бхастрику. Вот представляем третий глаз, брех нашей медулы, основание черепа, и дальше Шива Гранха, брегма, родничок. Дальше мы что, как бы такую вот танзуру себе делаем, и можно представить прям по частям. Вот на уровне третьего глаза скальп и на уровне сахасрара у нас. То есть у нас как раз будут так, начинаем дышать бхастрики через эти трубки. Просто стараемся удерживать внимание хотя бы на двух точках, как будто мы через трубочку дышим. Поехали. Глаза межброви сразу же расслабились, сами повисли. Акцент на вдохе делать. Лицо расслабьте. Делаем вдох, задержку, выпускаем живот и мягко вытягиваем лицо вверх. Мягкий выдох. Сразу повисли. Представьте, что вот у вас тело воздушное стало, оно так вот начинает подниматься, растворяться в этом воздухе. Хорошо. И Сурья Намаскара у нас. Три цикла. Шивананда стайл. Вместе на начало коврика. Все со всеми техниками безопасности, с поджиманием копчика, напряжение не грозит, чтоб я уже не объяснял. Вдох, мягкий выдох, внимание, третий глаз, у нас там солнышко. Вдох, руки вверх, прогиб, присели, выдох. Лоб дотянули до голени, со вдохом прогнулись, левый назад. Вдох, планочка, колени на пол, выползаем, выдох, вдох, сжать ягодицы, собака мордой вниз, вдох, левый шагнул. Правое колено на полу, выдох, наклон, вдох, руки вверх, прогиб, выдох, намасте, чуть побыстрее, на правую ногу, вдох, прогиб, выдох, наклон, вдох, правый назад, выдох, планочка, продолжаем выдох, колени, подползаем, вдох, кобра, выдох, собака, вдох, правый шагнули, выдох, наклон, вдох, прогнулись вверх, выдох, намасте, опустили руки, готовимся на задержку на одну сторону, потом на другую, то есть делаем все быстро. Значит, если почувствовали, что вам стало плохо, что-то голова закружилась, сразу прекращаете задержку, включаете дыхание, чтобы это у вас было все гармонично. Значит, на одну сторону делаем на одной задержке на вдохе. Поехали. Вдох. Выдох, намасте. Вдох, задержка, прогиб. Наклон. Левый назад. Планка. Колени, подползли, кобра, собака, левый, наклон, поднялись, выдох, намасте, отдышались. И на правую. Выдох на носы. Вдох. Пройди в задержку. Наклон. Правый. Планч. Колени. Расползли. Кобра. Собака. Правый шагнули. Наклон. Поднялись. Выдох на мосты. Да. Видите, как быстро выдохнули все. Выдышили. Всего-то стоило вот заниматься на некоторое время. Раньше там на две группы хватало. И теперь и на левую, и на правую пробуем. Просто успокоились. Вы в любой момент можете включить дыхание. На одной задержке сделаем, на обе стороны вдох. Выдох на мосты. Много не набирайте. Вдох, задержка. Прогиб. Пошли наклон. Левая. Планка. Подползли. Кобра. Собака. Левая. Наклон. Прогиб на мосты. Прогиб. Наклон. Правая. Планка. Подползли. Вверх. Вниз. Правый. Наклон. Поднялись. Выдох. Молодцы. По-моему, все, да? Нет, я. Как это? По-моему, где-то вдохнул. Вдохнулся? Молодцы. Ну, Люд, получилось, да? Спасибо, да. Ну да. Молодцы, смотрите, какие здесь мощные. Это вот показатель уже, что оно работает. Хорошо. Стали. Расставили. На ширине бедер ножки и цикл прогибов, наклонов. Вот через вот это вот бедрами работаем, маятниковое движение, вдох, зачерпнули, выдох, вдох под себя копчик, выдох, вдох, выдох. Очень легко перетекаем, как ртуть. Вдох. Выдох. Вдох. Легко, легче еще. Выдох. Очень такие текучие, пластичные. Вдох. Выдох. Повисли буттанасани. Глаза в межброви. Чувствуем третий глаз. Расслабили плечи, свисаем. Помним, что у нас опора под животом должна быть. Расслабили шею, плечи, все отвисает. Готовимся к подъему. Прогнулись, посмотрели вперед, толкнулись руками, ногами вверх. Вдох. Выдох, опустили руки, закрыли глаза, расслабились. Некоторое время стоим, ощущаем после уттанасаны. Все ощущения отследили, потому что там догоняет через какое-то время. Кровяное давление бьет, и его нужно растворить, ассимилировать, сублимировать, консумировать. Хностографию вижу. Яркие желтые полосы. Это что? Классно. То есть это, можно сказать, что ты видишь вот в тонком виде, начинаешь видеть свои вот эти всплески энергии, да? Такие. Да, они по-разному будут. У кого-то в виде там музыки. Ноты, у кого-то в виде образов, у кого-то с запахом пробивает, то есть по всем органам чувств начинает, вот что у тебя как бы наиболее чувствительное, да? Ну как, например, маркетологи, они вот сейчас постоянно идет реклама, да? Я хочу, представьте, услышьте, там, увидите, как это красиво, да, почувствуйте, вот по всем этим, да, аудиалам, визуалам, кинестетикам и прочее. Хорошо. Руки на кресте, с тазом поворачивали. Дышим. Разминаем. Прочувствовали наши любимые подвздошно-поясничные мышцы, чтобы они мягко у нас там отпустили, разогрели в другую сторону. Боком встали, две ширины, полторы-две ширины бедра, сильно не расставляем. Нам здесь важно, чтобы мы хорошенько в прогибы и наклоны тут делали. То же самое через присед. Ноги по-другому будут. Почувствуйте вот здесь вот в промежности, в тазобедренных суставах, когда вы будете идти в прогиб, вот это ощущение внутри себя прочувствуете. Понятненько, да? Вдох. Присели, зачерпнули, уронили голову, выдох. Копчик под себя. Сжимаем ягодицы, вдох. Выдох. Вдох чуть пораньше делаем, он уже снизу начинает. И мы в конце как бы ноги чуть-чуть стараемся сдвинуть вместе. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох наверх, задержка. Сжимаем сильнее ягодицы. Присели, наклон, выдох. Вот по насану висим. Тоже колени подсогнуты. У нас опять ребра лежат на бедрах. Уронили голову, расслабили плечи. Опять внимание в третий глаз. Здесь полностью спина должна быть расслаблена, чтобы не было побочных эффектов, связанных с зажиманием шеи. Прогнулись, посмотрели вперед, сели ниже, толкнулись. Руки вверх, вдох. Опустили руки вниз, выдох. Стоим некоторое время, отслеживаем остаточные ощущения после зависания внизу. Вариант Рудрасаны. Прорабатываем ступни, бедра и голени. Развернули ноги как можно на одной линии. Стопы, большие пальцы, кулачки, и поднимаем пяточки, садимся чуть пониже, следим за коленями, чтобы колени не болели, дышим, копчик под себя стараемся завернуть, лица добрые, дышим, дышим. Плечи опустить, куда я прям аж все сжалось. Дышим, дышим, дышим, дышим. Дышим, дышим, дышим. Безмятежность. Ты самая безмятежность. Умиротворение. Вот то, что там руки торчат, это вас не касается. Вы есть совсем другой. Вы есть намного больше, чем тело. Угу. С выдохом сели ниже. Вдох поднялись, подняли руки. И снова в наклончик, стопы параллельно завернули, отвисаем. Не обязательно глаза заворачивать, просто ощущаем третий глаз. Вставая вверх, переходим, поставили руки на пол, в кошечку. Так. переходим на спину. Небольшие перекаты, каждый в своем формате размялись, чтобы размять спинку. Только тазом не хлопаемся, а в пол. Возвращаемся, чуть-чуть сдвинувшись на бок. С одной стороны, с другой стороны. Хорошо. И випарита кара не мудро. Закинули ноги в халасану, подставили руки в виде чаши, уложили туда таз, грудной клетки прогнулись, накатились на подбородок и дышим. Дышим животиком. Расслабили плечи, шею освободили. И мысленно выдыхаем обратно в ноги. Стопы расслабленные. Больше вес стараемся отдать на руки. То есть мы ноги можем даже и подсгибать, но вот как бы от себя, от головы отвалить больше на руки. Дышим 10 дыханий. И внимание у нас не в третий глаз, а в затылок. То есть вверх затылка. Наши бинду висарга, они встречаются сейчас, две точки, то есть солнечная, лунная. Почувствуйте эту трубочку, к которой они соединяются. Хорошо, увели ноги снова за голову, халасаны, из халасаны мягко выкатываемся. Позвонок за позвонком, усаживаемся в удобную сидячую позу, садитесь на болстеры, чтобы спинка ровная была. Тихонечко, тихонечко. Жарко. Жарко, да, потому что вот. А он и выключен. Нет, это, наверное, асана жарко. А асана, да, она очень мощная. Оно, естественно, сразу все такие. Как по зубам. Да. Так, все, садимся. Работаем языком. Завернули язык внутрь. И начинаем работать нижнюю челюсть. Растягиваем подъязычную связку. Связка. Нижней челюсть вот так работаем, чтобы язык надавился и растянулся подъязычная связка. Не жалейте себя здесь, потому что разорвать не разорвете, а растянуть вам надо растянуть. И начинаем вторую часть. Талабья крия, она называется. Это такое причмокивающее, присасывающее движение языком по верхнему небу. И она в конце отлепляется. Мы отваливаем челюсть. А вести все-таки спереди назад или сзади вперед? Ну, от передних зубов туда. Джихва Чилана Крия. Работаем с языком, сильно вытягиваем. Давайте сначала просто его потянем. Беремся майкой. Вытащили за язык, себя схватили. И мягко вытягиваем его. Отпустите язык и... Чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево его вытянули. Аккуратнее, чтобы зубами его не повредить. Достаточно. Начинаем. Джихва Чалана Крия. Высовываем язык как можно дальше вперед. К носу. К подбородку. К носу. Через вытяжение языка. У нас вся йога через вытяжение. Здесь то же самое. Вот будьте чемпионами. Будет что показать на Новый год. Снегурочка, умеющая. До носа доставать. Или Дед Мороз кем. Это для ребенка намного прикольнее будет, чем обычный подарок. Угу. И теперь заворачиваем язык внутрь. По верхнему небу скользим. Сначала у нас идет твердое небо, небо, вернее, давайте так, зубы, потом такая вот ребристая вот что-то такое, твердое небо, потом оно гладкое, твердое небо, потом идет мягкое небо, потом отваливаем челюсть, у нас язык вот к этому маленькому язычку, есть такой, да? На мягком небе там заканчивается такой вот, который вот это делает. Угу. И теперь пробуем дотронуться кончиком языка до задней стенки горла. Только сделайте так, чтобы старайтесь, если чувствуете, что у вас какой-то рвотный рефлекс, тогда остановитесь. Да? Теперь берем пальцем. И начинаем, вот завернули язык как можно дальше и давим больше в нижнюю часть, чтобы у нас язык туда дальше, кончик языка, прям верхнее небо прочувствовал. Руки перестанут потом. Аж зубы мешают. Кто мешает? Зубы. Зубы? Ну. А ты рот открой. Так если рот открыть, и язык оттуда уходит? Mm-mm. Он вертикально стоит тогда. Смотри. Вот малого порядка. Друзья, это кхичари мудро, надо к ней постепенно готовиться. Потому что получилось дотронуться языком до задней стенки горла. Не мягкое небо, вы должны различить, да? Потому что вот это на самом деле, вот это мягкое небо, это всего лишь такая мягенькая стеночка. Потому что там у нас над ней находится нос, носовые ходы. Это очень неприятно. Ну, не вся йога у нас, отжиматься тоже неприятно кому-то. Хорошо, ладно. Засасывается куда-то, ну, никуда. Ага. Ладно, будем тренироваться. Да. И это все вот надо постепенно, ну, как бы усугублять. То есть, и чтобы оно уже было доступно спокойненько. Так. И поехали Махамудры. Значит, не знаю ваше состояние суставов, все равно старайтесь делать. Мы пропиваем по чакрам, по одному циклу. В Муладхаре мы 3 раза поем, в Ваджре мы поем 3 раза. Все остальное по одному. Каналы Арохан, восходящие по передней поверхности, все кшетрамы или проекции чакр на передней, напоминает Арохан. Здесь делаем петельку. И уходим по каналу Аварохан, то есть по заднему кшетраму. Спускаемся опять в Муладхару. Для Ани объясню и вам еще раз напомню. у нас идет Муладхара, Сватхистхана и так далее, Вишудха. Дальше, через Вишудху мы уходим насквозь в Бинду Висарга, который у нас находится в проекции Шивы Гранхи. Вот под, если наложить руки на основание волос, вот эта точка она у нас будет. Под ней находится Бинду Висарга. Многие религиозные школы, они носят специально здесь такой хохолочек. Дальше мы проходим внутрь к Аджне чакре, которая находится внутри головы, и дальше опять уходим только в заднюю проекцию Вишудхи и дальше. То есть у нас тут такая петелька получается, и уходим назад по спине. Каждую чакру пропиваем, после этого мы и начинаем дышать. С пропорции 6-3-6 и доводим постепенно, ну, до чего получится. Махамудру подложили под себя левую ногу. Поем шепотом или в голос? Сейчас поем в голос. Вытянулись макушечкой вверх. Уже голова подготовилась у нас для Джаланхара Банхи. То есть мы, вытянув макушку и чуть-чуть оттолкнувшись от колена, увели голову вверх-назад. Вот. И у нас уже, чуть-чуть потом опустив, будет Джаланхара Банха. Трижды поем. В Муладхару можно сейчас чуть-чуть пожимать ее, прочувствовать. Она находится на уровне копчика, только внутри. То есть от промежности тоже в глубине. То есть промежность это не сама Муладхара. Чуть в глубине, над ней и внутри. Трижды. Ом Муладхара Ом. Вдох. Ушли в наклон, круглая спинка, лбом упали на колено. Раз, два, три, поднимаемся, выдох на шесть. Раз, два, три, расслабляемся, четыре, пять, шесть. Мягко поменяли ножки. Сватхистхана. Вдох. Задержка. Ушли вниз. Расслабляемся. Ом один. Ом два. Ом три. Поднимаемся. Выдох. Ом один, два, три, четыре, пять, шесть. Вывели вперед. Здесь как бы в другую сторону немножко как бы натягиваем на себя руки под коленными чашками, не над, а под. И мы как бы слегка натягиваем ноги на себя, вытягиваемся вверх. Манипура. Скруглили спину, упали, расслабляемся, два, ом, три, поднимаемся, выдох, ом, один, ом, два, ом, три, ом, четыре, ом, пять. Ом 6. Левый под себя. Вытянулись опять. И старайтесь, когда вы вдох делаете, он должен быть легко, то есть не надо сжиматься, напрягаться. Он у вас прям, помните, как он, как будто среди, внутри вас скала начинает расти. Только она пневматическая скала, она держит все ваше тело. При этом вы можете прям повиснуть, когда момент у вас плечи свисают, не поджимаются, наоборот, свисают. Анахата. И будет 8-4-8. Вдох. Чувствуем анахату. Ушли в наклон. Расслабляемся. 2. Ом 3. Ом 4. Поднимаемся, до расслабляемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Меняем. Вишудха. Передних шетром, то есть это у нас еремная ямочка. Вдох. Ушли в наклон. 3. Ом. 4. Поднимаемся. Выдох. 8. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Вывели ноги вперед. И через горло прошли вверх в голову. Туда внутрь. Где-то сантиметра на 2, на 3. Бинду. Напоминаю, что у нас выход после задержки на вдохе. Нужно чуть-чуть довдохнуть. Ом, бинду, ом. Вдох. Ушли в наклон, скруглили, расслабились. Ом 2, ом 3, ом 4. Поднимаемся, выдох на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И у нас 3 раза будет в аджню. Только не просто, у нас от бинды до аджни внутри головы будет по трубочке. И вот этот ом, ажня, ом, прямо вот почувствуйте, как вот это м уходит в ажню и начинает активизировать ее. Левая нога под себя. 10, 5, 10. Вдох. Ушли вниз, расслабились. Ом 1, ом 2, ом 3, ом 4. Расслабляемся глубже, поднимаемся. Да, расслабляемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем ноги. Еще раз ожня. Вдох. Шли вниз, расслабились, 2, 3, 4, и смотрим в третий глаз, поднимаемся, выдох, 1, 2, расслабляемся, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ногу вперед. Третий раз в ажню. Вдох. Ом ажня. Десять. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Задержка, наклон. Ом один. Ом два. Ом три. Ом четыре. Ом пять. Поднимаемся. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6. Расслабляемся. 8, 9, 10. Левый под себя. По заднему аварухан. Канал. То есть седьмой шейный позвонок, туда внимание. И они у нас соединяются, аджня, с кшетром вишудхи. То есть тоже не теряйте эту связь. И 12, 6, 12 будет. Вдох. Задержка, ушли, расслабились. Наклон. Раз, два, расслабляемся глубже. 5, 6, поднимаемся. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Поменяли. Анахата. На, только сзади уже. Вдох. Ом Анахата. На 12. Вдох. Раз. Плечи. 6, 7, 8. 10, 11, 12. Наклон. Расслабляемся. 2, 3, 4, 5, 6. Поднимаемся. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Манипура, вот представили у нас на уровне между пупком и солнечным сплетением, это область сзади. Вдох. Раз, 4, 5, 6. 10, 12 в наклон. Раз. Три, расслабляемся. 5, 6. Поднимаемся, выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Расслабляемся. 8, 10, 11, 12. Левый под себя. Сватхистхана. 14, 7, 14. Если чувствуете, что не хватает, вдох заканчивайте на том счете, который у вас закончился. Сватхистхана. Вдох. Наклон. Висим. 2, 3, 4. Расслабляемся. 6, 7. Поднимаемся, расслабляемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Поменяли ножки. Мудхара. Вдох. Мудхара. Четырнадцать вдох. Расслабились. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поднимаемся, выдох. 1, 2, 3, 4. Спинка у нас вверх все равно вытягивается, а все остальное повисло. Вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем. Хорошо. И вперед. Еще раз Муладхару. Вдох. Ом Муладхара. Вдох. 14. Руками слегка помогаем, самостоятельно считаем, считаем, считаем. Ушли в наклон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поднимаемся. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. И давайте, у нас остался еще один ом пропеть на левую ногу, как подготовительный, что ли, может быть, попробуем. Очень долго-долго-долго-долго вдыхать. Нам надо просто, что значит надо. Начинается вообще с 20, вот все начинается 24, 12, 24. Поэтому все вот эти вещи, они у нас подготовительные идут. Поэтому сейчас на левую ногу сделаем и попробуем сразу 20, 10, 20. Смотрите, тут самое главное не пугаться. И вот этот вдох у вас, он должен быть, знаете, такой, как бы такой очень плотный и очень-очень медленный такой. Сейчас покажу, попробую. Значит, опять у нас нужно что, вытянуться, тогда у нас он получается. Вот прям совсем все выдыхать себе, вакуум делать не надо, потому что хочется быстрее вдохнуть. Здесь просто спокойный выдох. Слышишь ты, да, я начал? Оно такое прям. А это все расслабленное. И представьте, что это без вашего участия вообще работает вся штука. Что вы не дергались, что там жить хочется, дышать хочу там и все. Это очень, в общем-то, легкое задание. Но тут самое главное по максимуму расслабиться. При том, что у нас позвоночник, единственное, что вытягивает, вот, работает. Здесь позвоночник у нас, вот макушка у нас работает. Вот это вот Шива Гранх нас вытягивает вверх. Угу. И при этом раз, сбросили напряжение. Давайте попробуем на левую ногу. Поем мантру. Пошли. Раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Наклон. Раз, расслабляемся. Три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Поднимаемся, открываем. 3, 4, 5, 6. Плечи. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Поторопилась. У меня выдох получается, а вдох нет. У тебя получается вдох. Просто их оставляй себе силы. Ага. Свет выключить. Хорошо. Давай. Так. Ну, все равно хорошие результаты. Вот так вот есть по дыханию. Получается ли? Да. Там 20 получается, единственное, что в конце уже такие немного дискретные. Да, но оно не на уровне, но просто как бы сознательно его чуть выше. Ну хорошо. Получается это некое дискретное. Ну ничего, это просто мышцы, они не привыкли в таком диапазоне работать. Понятно, что ты уже плечик там потолку подняла уже. Вон отпечатки. А как получается? А я и говорю, вот следите за этим, потому что плечи вам, оно, конечно, могут поначалу помочь, но дальше они вас напрягать начинают. Вот, поэтому дальше садимся. Бхара Дваджасана, да? Или в удобной сидячей позе на болстере или еще где-то, чтобы мы сейчас с вами вот это будем вдыхать. Закидываем. То есть на 6 вдыхаем. Садимся в Бхару Дваджасану, я советую сидеть в ней. Она, ну, как бы подготовка к лотосам вообще по жизни. Вот. Втыкаем вот эту мудру в пупок, Набхи мудра в пупок. И у нас идет вдох по переднему каналу. На 6. Потом у нас Джаландхара Банха. Задержка, мы здесь обвисли на 6. Внимание в третий глаз. Потом на одну закидываем. У нас ощущение третьего глаза еще сильнее. И на выдохе мягко опускаем голову. Вот в положении такого сидячего человека, как будто он спит. То есть он не совсем уронил голову, а так поднаклонил. И, соответственно, выдох стараемся сделать по задней поверхности, если вам это не сложно. Для начала отрабатываем просто вдох на 6, задержка на 6, откидывание на 1 и выдох, плавно возвращаем голову на 6. Это как бы самый базовый первый класс. Потом мы добавляем уже в момент вдох у нас по переднему каналу арохан. Потом фиксация у нас в ажне. Откидываем голову, мы как бы вот выстреливаем вверх из ажни. И потом возвращаемся, петелька по заднему каналу в муладхару. Это как бы уже там пятый класс. Понятненько, да? Угу. Воткнули себе пупок мудру, выдохнули, вдох джай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, задержка, Джаландхара Банха, раз, два, три, четыре, пять, шесть, откинули, ом один, возвращаемся, мягко, раз, 3, 4, 5, 6. Еще раз. Выдохнули. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Задержка Джаландхара. 2, 3, 4, 5, 6. Мягко откинули, вытянули лицо. Ом один. Возвращаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 8. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Задержка. 2, 3, 4, 5, плечи, 6, 7, 8, мягко откинули, ом один, возвращаемся, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Мягко перевалились на другую сторону, аккуратненько. Мы с вами долго сидим. Вот для чего тот, кто занимается крия-йогой, им нужна еще и хорошая физическая форма. Чтобы вот эти вещи, они были естественны. То есть, хотя крия-йога на самом деле дает очень такое большое здоровье. Угу. Еще раз. Пробуем на 10. Выдох, вдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, задержка, и расслабились, 2, 3, 4, 5, внимание, важнее, 7, 8, 9, 10, откинули, ом один, выдох, раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. У всех получается? Нет. Люд. Да. Ань, получается. Ира, зависла? Угу. Хорошо. Сейчас мы с Унмани Крия, то есть исходное положение, у нас спящий человек сидя, глаза закрыты, идет вдох, медленно открываются глаза, поднимается голова. Тут мы делаем задержку, поднимаем голову, и глаза потом у нас медленно закрываются на возврате. Хорошо, слегка завалили голову вперед, закрыли глаза, вдох на 10, по чакрам пошли, ом 1, ом 2, ом 4, ом 5, ом 6, ом 7, ом 8, ом 9, ом 10, глаза в межброви, задержка, 2, ом 3, ом 4, ом 5, ом 6, ом 7, ом 8, ом 9, ом 10, откидываем мягко, ом 1, и закрываем глаза, 2, ом 3, ом 4, ом плечи, 6, ом 7, ом 8, ом 9, ом 10. Самостоятельно делаем, без моего счета, чтобы у вас внутренний счет, поехали. Выдохнули. Плечами, джуанхара, там как бы на задержке замораживаемся, закукливаемся, и все в межброви у нас идет. Еще раз попробуйте на 12 сделать. 12 вдох, 12 задержка. Так, Ира, где у нас зажигалка? Ага. Спасибо. На 12 пробуем. Очень спокойненько. Это вы все для себя делаете, не для меня. Сейчас вы делаете для себя. Садимся в удобную сидячую позу, такой как вы, ну, чтобы у вас были открыты ребра, например, ваджасану, или сели на лошадку, на болстер. Третий у нас из этих крий. Это шабда санчалана, то есть со звуком сохам. То есть на со. С начинается в Муладхаре, по всем чакрам, как бы нанизываем по чакрам. Если у вас есть возможность, пропевайте название. Если это вас сбивает, просто на каждую чакру омкаете. Ом, ом. Давайте так, на этом сейчас остановимся, в смысле, что мы не называем чакры, а просто ом. Ом, ом, ом. Итак, по переднему каналу вот мы делаем со звуком со, о, ом, ом, ом, ом, ом, ом, ом, дошли до бинду, И хам начинается с аджни, по заднему аварохам каналу. И в Муладхару уходите. При этом у нас идет та же унмани крия, исходное положение, голова слегка опущена, глаза закрыты. И по мере вдоха голова поднимается вертикально, глаза открываются. И с выдохом уходит голова в наклон, глазки закрываются, медленно закрываются, потому что там есть как у большинства какой-то фазовый переход. Чуть-чуть глазки закрываются, потом бах, они уже закрыты. Старайтесь отслеживать этот момент, но без напряжения. Поехали, выдохнули. И вот этот пошел внутренний сохам. Голова мягко поднимается. До бинду сделали вдох и глаза медленно закрываются, голова опускается медленно по заднему каналу в Муладхару. И сразу же второй цикл идет. В какой-то момент вы только начинаете понимать, что от вас остается только одно восприятие. То есть вот это дыхание, шипение, ноги, руки. Это как бы вот грубая оболочка того, что у вас есть. Хорошо, заканчиваем. Это, конечно, нужно делать долго, поэтому у нас нету 4 часов, чтобы это делать все. Главное, что у вас получается, вся основная работа у вас дома по отработке идет. И теперь у нас антармаумакри идет. Подготовительная стадия. Мы стараемся как можно больше впечатлений сейчас получить от наших органов чувств. То есть сейчас мы будем раскроем глаза и будем впитывать сразу объемно все сразу, что мы видим. То есть головой не вертим, смотрим прямо перед собой и стараемся очень отчетливо, даем приказания своему зрению, очень отчетливо все впитывать. То есть очень ярко, вот в этом даже таком небольшом свете у нас есть источник для восприятия зрения. Мы с открытыми глазами не вертимся, спокойно дышим, произвольное дыхание. И даем задание нашему уму запечатлеть очень ярко эту картинку, которую мы сейчас наблюдаем. И с каждой секунды мы даем задание все ярче и ярче вот впитывать, впитывать, впитывать, впитывать. Через какое-то время вы почувствуете, что мозг он не хочет выполнять вашу работу. То есть ваше указание, он наоборот старается. И просто из состояния глубочайшего вот этого запоминание вот этой яркости, сразу уходите в отключение зрения при открытых глазах. То есть у вас как бы вы проваливаетесь в слепое пятно, не пугайтесь этого. И может быть даже увидите кутастху сразу же с открытыми глазами. Не напрягайте лоб, брови, лицо все расслабленное, дыхание спокойное. Легкую уджайи включили. Могут слезы течь, стараемся не моргать. И сворачиваем внимание внутрь. Мягко закрыли глаза. Теперь ощущаем на уровне тактильных ощущений. Почувствовали, как мы сидим. Ощущение одежды, ощущение там, халата, пиджака, одеяла на своих плечах, ощущение там, носочков, там, нижней одежды. Очень четко даем задание мозгу ощутить вот эти ощущения. Может где-то там давит что-то, может. Вот это все ярко пытаемся ощутить. И когда ум начинает и здесь бунтовать, не спорьте с ним. Отваливаемся как бы внутрь себя, отпускаем вот эту яркость тактильных ощущений и переходим на самое сильное, что здесь участвует, это на слух. Даем себе задание услышать все объемно, все-все звуки, там за окном, музыка, мой голос, что-то может шуметь здесь в клубе, ваше дыхание, дыхание соседей. И еще отчетливее, еще направьте туда больше внимания. Может быть, звук собственного вашего дыхания. Вот это все ярко-ярко слушаем. Теперь пытаемся вычленить самый громкий звук, и все остальное не слышим. Вы не слушаете мой голос, выберите какой-нибудь очень громкий, наиболее громкий звук из того, что сейчас слышите. И при этом стараемся все остальное не слышать. И теперь произвольно поменяли другой звук, берем какой-нибудь и слышим только его, только его, а все остальное выключили. Вот как когда в театр ходите, там же куда-нибудь слушаете оркестр, и вы можете вычленить где-то вот скрипки, там вот и духовые, вот значит там ударные. То же самое и здесь. Вот. Вы слышите какой-то один звук, который вы выбрали себе. Больше вы ничего не слышите. и снова произвольно поменяли на третий звук. Например, собственное дыхание. Все остальное для вас перестает существовать. Вы из своего реестра все остальное вычеркнули. То есть очень сильно концентрируясь, акцентируйтесь на этом звуке. И теперь постепенно всю яркость убираем от звука и сворачиваем внимание внутрь. Стараемся услышать свой внутренний звук, именно свой личный. Это даже не ваше дыхание, а тот самый надо-звук, который вы делаете в йоне мудре. У каждого свой, там какой-нибудь писк, жужжание, там флейта, по-разному, там барабанная дробь. Специально вам создаю помехи. Если вдруг вы опять начинаете включаться, то переключайтесь сразу на сильное-сильное восприятие. То есть заставляйте ум слушать это прям прицельно-прицельно. Попробуйте вот сейчас в молчании таком зависании внутреннего молчания. Это вот то, что называется на самом деле пратихара в йоге. Когда вы начинаете работать со своими органами чувств и постепенно вы обучаетесь отключаться, управлять своими органами чувств, по своему желанию включать их и выключать. Хорошо, теперь берем наши свечки. Вот это пламя, это у нас будет сейчас бахир, потом будет антар-тратака. Попадает нам прямо в аджну-чакру. Закрыли глаза. Трижды поем ом. Прямо из бинду-висарга в аджну по трубочке. Закрыли глазки, вдох. Чувствуете, как она у вас активизируется. Вдох. Глазки закрыть. Часть пламени, плечи расслаблены, стараемся, чтобы у нас зрение не разъезжалось, не расфокусировалось. Если такое происходит, просто медленно возвращаем внимание на самую яркую часть пламени. И отследить, чтобы у вас глаза не бегали туда-сюда. Просто спокойно сконцентрировались на яркую часть. чувствуете, как у вас вот это пламя, оно постепенно проникает сначала в ажню чакру и потом в антипод ее, ну не антипод, а инь-янь, проникает в бинду висарга, в затылок изнутри. Закрыли глазки. Трижды поем ом. Вдох. Смотрим. Очень спокойно. Концентрация, она спонтанная у нас идет. Единственное, что если вы замечаете, что расфокусировалось зрение, мягко возвращаем концентрацию на место. Отследите состояние своего ума, есть ли там вообще какие-нибудь мысли. Специально их там не нужно придумывать. Так, заглянули, ага, понятно, и оттуда вышли. Продолжаем концентрироваться на пламени. И опять чувствуете, что у вас область третьего глаза сильно активизируется и сама становится подобным пламени. И по трубочке, как бы по трубочке передается в бинду висарга. Третий раз поем, закрыли глазки. Опять напоминаю, что мы концентрируемся на самую яркую часть. И в какой-то момент вы почувствуете, что вы сами становитесь вот этой яркой частью. Потому что ум имеет природу огня, зрение имеет природу огня. И с помощью ума вы можете внешний огонь, Бахирагни, превратить в внутренний Антарагни. И сейчас мы будем готовиться к Йони Мудре. У нас мы не будем дышать долго, просто сделаем через трубочку вдох. Откладываем свечку в сторону, мягко все делаем. После Йони Мудри небольшая шавасана будет, поэтому приготовьтесь сразу, чтобы улечься. Делаем длинный вдох через трубочку. задержка, мягко запрокинули голову и смотрим ее немудро. Сделали не мудро, стараемся меньше движений делать, меньше шевелений. И продолжаем то же самое, рассматривать уже состояние шавасаны. Делаем вдох поглубже. Вводим ручки за голову, мягко подтягиваемся. Усаживаемся в удобную сидячую позу. Еще небольшое, несколько полминуты у нас такая отслеживание своих ощущений. Отследите состояние зависания, покоя, расслабления, зануления, углубления. Всю гамму вот этих вот чувств лени, неги. Ощущение растворения. Послушайте внутреннюю тишину во всем своем теле. Понятно, что у вас могут быть какие-то сейчас яркие ощущения там от сидячей позы какой-нибудь, там еще что, но внутри полное молчание или наоборот даже мелодия какая-то идет. Но вот нету суматохи, нету каких-то эмоциональных всплесков, полное молчание, полная тишина. И эту тишину создали вы сейчас сами. Эту тренировку. С выдохом уронили голову вниз, открыли глаза, поднимаем голову. На этом сейчас мы будем заканчивать. Всего хорошего вам, здоровья вам, успехов в вашей практике. Ну и сейчас у нас будет вылечить домашнее задание.